Глава 13. Забег в гору. Бездну времени, спустя прямо по курсу, темное ночное небо озарилось яркими электрическими огнями. Виант в очередной раз поднялся на лапы. На носу судна толпится не менее 5 морских офицеров и 2 моряков. А было бы здорово подбежать к фальшборту и глянуть на остров Вивран через щель для слива воды. Наконец, еще бездну времени спустя, судно мягко ткнулось правым бортом в причал. Люди на палубе разом оживились и поднялись на ноги. В сутолке и спешке ни один так и не заметил буквально у себя под носом самую настоящую черную крысу. Те же 2 матроса выбросили причальный конец и закрепили его на судовом кнехте. Гулко брякнул спускаемый на причал трап. Военные моряки гурьбой потянулись на пристань. Буквально через минуту палуба опустела. Отлично. Виант выбрался из-под спасательного плота. Значит, и ему пора убираться отсюда. Через швартовый клюз, дыру в фальшборте, Виант выглянул наружу. Да, на материке, на перевалочной базе, построен пусть и маленький, зато настоящий порт. Вышки с мощными фонарями, бетонные причалы и пара высоких кранов. На острове от порта только один длинный мол, который уходит в воды Ниландского моря, словно нож в спину. Опоры и балки жиденького портового крана с треугольной стрелой изрядно потрепали дожди и ветры студеного моря. Некогда темно-зеленая краска растрескалась и обвисла большими рваными лохмотьями. Впрочем, какая разница? Через швартовый клюз Виант выбрался на крысиный трап. Главное не делать резких движений. Бетонный причал залит неестественно белым светом. На проверку портовый кран находился в более чем приличном состоянии. По крайней мере, прожектора на его стреле горят все без исключения. Душа орет и требует по-крысиному метнуться в темноту, с глаз человеческих долой. Но Виант медленно и осторожно на полусогнутых лапах добрался почти до конца длинного причала. Вот теперь можно спрыгнуть на берег. Виант коротко разогнался и сиганул с бетонного причала. А, черт! Студеная вода Ниландского моря, словно крутой кипяток, ошпарила кожу миллионами острых иголок. Не рассчитал. Виант истошно забарабанил лапами. Вокруг него поднялись тучи брызг. Не рассчитал. Совсем не рассчитал. Подушечки лап нащупали песок. Виант пулей вылетел на берег. Холодная, жутко холодная вода потекла с шерсти и кончика носа. Виант по собачьей отряхнулся. Казалось бы, холодное купание должно было охладить его пыл. Как бы не так. Виант огляделся по сторонам. Недалеко от среза воды, прямо на песке, покоится небольшой катер с красными бортами. Стекла на кабине в рост человека, закрытые железными листами. Ржавая цепочка тянется с носа катера к бетонному колышу в метрах 10 от берега. Отличное место для укрытия. Виант забрался под корму. От нетерпения внутренний интерфейс игры удалось развернуть лишь со второй попытки. Великолепно! Виант аж пискнул от удовольствия. До точки выхода осталось 1 километр и каких-то 947 метров. Усталости как не бывало. Студеная вода Ниландского моря, словно теплая ванна. Нетерпение вскипело в крови, как забытый на плите чайник. Виант рванул со всех лап. «Дошел! Дошел! Почти дошел!» Песчаный пляж быстро остался за спиной. Через пару сотен метров дорога пошла резко в гору. Очень скоро Виант запрыгал по голым скалам, где лишь изредка в неглубоких расщелинах проглядывает нежная трава. Еще через пару сотен метров, когда первоначальный бешеный порыв выдохся, а дыхание сбилось, Виант оглянулся. С высоты отлично видно, как от пристани с облезлым портовым краном отходит дорога. Военные моряки пешком тащатся по ней со своими чемоданами, рюкзаками и сумками. Причем дорога поворачивает на восток, в противоположную сторону. Еще лучше, Виант улыбнулся. Редкая цепочка уличных фонарей освещает бетонную полосу. И все это очень скоро останется в прошлом. Виант развернулся и с новыми силами побежал дальше. 11 месяцев. Больше 11 долбанных месяцев он тухнет в этой... В этой чересчур реальной виртуальной игре. Хватит. Виант рывком сиганул с камня на камень. Пора домой. В реальность. Радость и предвкушение, словно допинг, накачивают мышцы силой. Будь это соревнование по бегу, то Виант 100 пудов установил бы новый и окончательно мировой рекорд. Коготки на пальцах, словно стальные крючья, цепляются за холодные камни. Лапы, словно упругие пружины, рывками перебрасывают тело с места на место. Бежать с развернутым интерфейсом игры неудобно, невозможно, да и не нужно. На плоском валуне Виант притормозил и развернул внутренний интерфейс игры. Дорога все время идет в горку. Точка выхода должна быть там, на вершине. Это же вполне логично. С направлением несколько сложнее. В разрыве между тучами показалась яркая звезда. То, что надо. Виант вновь сорвался с места. Плотные темные облака еще не закрыли ночное небо полностью. Путеводная звезда время от времени будет указывать ему направление. «Давай, давай, не тормози!» Коготки оглушительно царапнули камень. Виант ракетой перелетел через широкую расщелину. «Еще немного!» Еще чуть-чуть, последний километр Виант преодолел с немыслимой скоростью. Из головы напрочь испарились все мысли об опасности. Да и какая теперь его может подстерегать опасность? На острове Вивран, если кто и живет, так это морские чайки. Остатки сил вон. Буквально на последнем дыхании Виант запрыгнул на большой плоский валун на вершине горы. Где? Где точка выхода? Как она выглядит? Виант завертелся на месте, ведь должна же она хоть как-то быть обозначена. Должна, но... Вокруг лишь темные гладкие камни, и мягкий мох, словно грязная вата, выглядывает из расщелин. Ладно, попробуем по-другому. Виант развернул внутренний интерфейс игры. О, Господи, промахнулся! Промахнулся на целых 20 метров! Виант рванул в обратную сторону. Бежать под горочку гораздо легче и быстрее, но и гораздо опаснее. Лапы проскользнули по гладкому камню. Виант кувыркнулся. На миг небо и земля поменялись местами. Мягкий мох так вовремя уперся в спину, а голова все равно ударилась о камень. О, Господи! Виант перевернулся на лапы. Так и убиться недолго. Зато хороший подзатыльник помог протрезветь. Виант раскрыл внутренний интерфейс игры. Проклятие, опять промах, на этот раз на целых 1.5 метра. Сердце бешеным мотором гудит и вибрирует в груди, лапы жжет от нетерпения. Однако на этот раз Виант собрал волю в кулак и не стал поддаваться на провокацию. Вместо этого он развернул внутренний интерфейс игры. Перед глазами возник белесый круг виртуального компаса. Угловатая стрелка указала направление. Медленно, шаг за шагом, Виант двинулся по стрелке виртуального компаса. Будет глупо, очень глупо, в третий раз на всех парах пробежать мимо точки выхода. Вот последняя цифра 2 мигнула и превратилась в единицу. Виант замер на месте. С ума сойти! До точки выхода остался метр! Жалкий метр! Лишь бы только не сорваться. Не сорваться! Кажется, будто последняя единичка неуверенно мигает и мнется. Мнется и мигает. На полусогнутых лапах Виант сделал шаг, потом еще и еще. Должно же получиться. Еще полшага. Виант забрался на небольшой колотый камень. Самая упрямая в мире единичка обратилась в ноль. Наконец-то! Виант замер на месте. Победа! Путеводная стрелка виртуального компаса, бледный квадратный уголок, исчезла. Вместо нее в центре полупрозрачного круга появилось полупрозрачное пятнышко. Он на месте, аккурат в точке выхода. Виант глянул вдаль. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. От радости сперло дыхание. Нервное возбуждение покалывает кончики пальцев. Будь у него человеческие щеки, то они непременно стали бы пунцовыми от смущения. Виант встал на задние лапы. Боги этой проклятой игры! Виант поднял передние лапы к темным небесам. «Где же вы? Он дошел, добрел, выжил! Где? Где долгожданный выход из игры? Где?» Что есть мочи, рявкнул Виант. Из горла вместо возгласа вырвался истошный крысиный писк. Виант крутанул головой. Задняя правая лапа шлепнула по камню и... Опять ничего не произошло. Что за хрень? Былая радость от стужи дурного предчувствия обратилась в раздражение. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Нет, все в порядке. Он по-прежнему на точке выхода, в центре виртуального компаса, полупрозрачная точка, а на счетчике расстояние полный ноль. Тогда... Какого черта? Раздражение сменилось на озабоченность. Следом подкрался страх. Почему? Почему он до сих пор в игре? Разве он не выполнил задание? Виант вновь развернул внутренний интерфейс. Где-то здесь в описании должно быть... вот оно. Виант углубился в чтение. Да нет же, все правильно. Цель игрока, который играет за крысу, дойти до точки выхода. И все. Все. Больше никаких условий. От Вианта не требуется спасать принцесс или отыскивать золотые клады. Нет, просто дойти, добраться через половину планеты до точки выхода. Тогда Виант поднял глаза. Интерфейс тут же свернулся. Почему он здесь? Почему до сих пор в игре? Небеса разродились мелким противным дождиком. Холодные капли потекли по крысиным ушам и мордочке. Виант опустился на четыре лапы. Что? Что он сделал не так? Чего не учел? Что забыл? Чего еще этой проклятой игре нужно? Вопросы, вопросы, вопросы без ответов. Дождь и холодный ветер с моря остудили эмоции. Радость сошла на нет. Энтузиазм испарился. Даже страх отступил. Раз выйти из игры не удалось, то придется возвращаться к людям. Виант соскользнул с небольшого колотого камня. Натруженные мышцы лап и спины принялись мстить за обманутые надежды. По телу разлился холодный пустой свинец. Опять набивший оскомину круговорот дел. Попить, пожрать, поспать. Виант оглянулся по сторонам. На севере большим прямоугольным пятном света выделяется та самая таинственная военно-морская база, которой и в помине нет на официальных картах острова Вивран. За освещенным периметром темными громадами выделяются прямоугольные здания и полукруглые ангары непонятного назначения. Из груди сам собой вырвался тяжелый вздох. Воду, еду и место для отдыха можно найти только у людей, а вот облегчиться где угодно. От бетонной пристани до проволочных ворот базы несколько меньше километра. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Пара мысленных кликов по хорошо знакомым иконкам. Взгляда с горы вполне хватило, чтобы на масштабируемой карте сквозь туман войны проступил план базы. Еще одна приятная условность игры. Правда, Виант увеличил масштаб, без мелких подробностей. Особо привлекательным кажется самое крупное здание в центре. От него до ворот не так уж и далеко. Может, там склад, штаб или лифт в подземную часть. А это что такое? От удивления Виант присел прямо на задницу. Пока он рассматривал план базы, счетчик расстояния до точки выхода послушно замер на отметке 163 метра. Как вдруг последняя цифра мигнула и превратилась в двойку. Глюк игры? Или от пережитого потрясения у него поехала крыша? Глаза остекленели от холода, но Виант застыл каменным памятником самому себе. Момент, 162, вновь стало 163. Виант судорожно мигнул, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Что это было? Или все же глюк? Так вроде не похоже. За 11 месяцев жизни на Ксинее Виант ничего подобного не замечал. Если он сидел на месте, то счетчик расстояния до точки выхода также замирал. Правда, Виант поднялся на лапы, пока до нее оставались десятки тысяч километров, на количество метров он просто не обращал внимания. Ладно, хрен с ним. Будет время, будет возможность, будет желание, можно будет поломать голову и над этой загадкой. А пока, словно на казнь, Виант направился к базе. Прежнего энтузиазма нет. Коленки то и дело задевают холодные скользкие камни. Вдоль забора из колючей проволоки тянется на редкость хорошо ухоженный газон. Нежная зеленая травка, самый настоящий ковер на фоне темных камней и кочек мха, смотрится очень дико. Ну да, Виант пригнул голову к самой земле. Минное поле. Среди нежных зеленых травинок то тут, то там торчат маленькие темные пятачки мин. Смертельно опасные сюрпризы, даже для грызунов. Наступи на такой, и мигом останешься без ноги. Ну а непутевую крысу так вообще разнесет на запчасти. Так она или нет, хрен его знает. Лучше не рисковать. Словно в парке на прогулке, неторопливо переставляя лапы, Виант добрел до ворот. На его появление сигнализация никак не отреагировала. Наверное, здешний радар настроен на объекты несколько крупнее крыс или чаек. Очень кстати, к воротам подкатил тяжелый армейский грузовик. Над кузовом с деревянными бортами возвышается хорошо знакомый стальной контейнер. Один из тех, что на остров Вивран привез морской грузовик. К водителю так никто и не вышел. Ну и ладно, Виант, что есть духу, заскочил под грузовик. Створки ворот медленно разошлись в стороны. Тихо взревел мощный движок. Тяжелая машина неторопливо вкатила на территорию базы. В момент, когда грузовик замер на месте, Виант проскочил между огромных шин и метнулся к ближайшему домику непонятного назначения. Серая бетонная стена и серая бетонная дорожка вдоль нее, как укрытие, вообще никак. Главное не шевелиться. Тогда редкий человек обратит внимание на темное пятно на сером фоне. Заодно не помешает хотя бы немного передохнуть. Виант прилег на брюхо. Долгая бессонная ночь, бешеный подъем на гору вымотали его сверх всякой меры. А это что-то новенькое. Виант сощурил глаза. Вдоль периметра базы из колючей проволоки то тут, то там можно заметить бетонные кольца высотой около метра. Причем наружный край вытянут вперед на два на манер пологой горочки. Только вряд ли детишки катаются по нему зимой, когда белый-белый снег укрывает землю. Что это за странное украшение? Виант поднялся на лапы. От усталости тело качнулось из стороны в сторону. Ну какая разница? По спине и голове барабанит мелкий противный дождик. Виант вяло отряхнулся. Он промок, продрог и жутко голоден. Забавно, что пить совсем не хочется. Влага и без того стекает по ушам и хвосту. В таком состоянии не то что продолжать поиски, просто думать, как стягать самого себя плеткой. Недалеко от ворот длинный полукруглый ангар. Рядом с ним ровная площадка. На сером бетоне нарисован большой белый круг. И буквой «H» точно в центре. «Вертолетная площадка», — машинально отметил про себя Виант. «Бог существует и время от времени помогает творениям своим. Помогает, даже если это само творение в образе крысы застряло в дебрях инопланетного компьютера». Виант протиснулся через неплотно сдвинутые ворота. Посредине ангара замер вертолет. Пусть и военный, серый цвет и тройной черный круг на хвосте — но явно не боевой. Под кабиной пилота нет ни намека на турель, а по бокам никаких коротких крыльев с подвесными ракетами или установками Нурсов. Винт из четырех обвислых лопастей отбрасывает на пол крестообразную тень. В ангаре тишина и почти тепло. Как бы ни хотелось выходить обратно на улицу в холод и дождь, а надо. Через ту же щель между неплотно прикрытыми створками Виант выбрался наружу. С полукруглой крыши тонким прозрачным ручейком стекает вода. Удастся ли найти внутри рукомойник с краном, бог его знает. Виант напился и тщательно вымылся. Насколько такое вообще возможно без шампуня и мыла? Пусть тело окончательно продрогло, зато с шерсти сошла морская соль, грязь и пот. У противоположной стены за вертолетом, недалеко от знакомых стальных контейнеров, нашелся верстак. Массивный железный стол с выдвижными ящиками и тяжелыми тисками, толстая рукоятка отполирована до блеска. Виант поднял голову. На верстаке что-то лежит. Какие-то темно-зеленые продолговатые коробки. Прямо по ручкам выдвижных ящиков, словно альпинист-профессионал, Виант забрался на столешницу. Вспоминать Бога очень полезно. Хоть какая-то удача, хоть какая-то моральная компенсация после провала с точкой входа. На первой же коробке большими светло-зелеными буквами выведено «Армейский суточный паек». В иной ситуации Виант станцевал бы от радости, танец живота прямо на губках тяжелых дисков. Это в иной, а сейчас он просто грубо столкнул первую коробку на пол. От удара о бетон тонкий пластик треснул. Наружу высыпали консервные банки и брикеты. Следом на пол улетел кусок чистой ветоши из серых матросских штанов. Острые коготки на пальцах легко доломали продолговатую коробку из тонкого влагозащитного пластика. Среди консервных банок нашлась весьма компактная горелка. «Да ну их всех к черту!» В груди маленькой искоркой вспыхнула злость. Виант содрал с горелки тонкую пленку. Ему до чертиков надоело питаться холодными сухими пайками. Сейчас у него будет пусть неполноценный домашний обед, зато питательное горячее блюдо. Головка спички легко вспыхнула, едва Виант провел ей по боковой стенке компактной горелки. На маленькую плиту Виант водрузил консервную банку. Судя по надписи на этикетке, внутри рисовая каша с говядины. Ровно через минуту банка раздулась. Верхняя крышка тихо треснула. Изнутри вырвался аппетитный порог. В комплект суточного пайка входит маленькая пластиковая ложка. Только для крысы она все равно как весло. Зато послужил великолепной открывалкой. Импровизированным рычагом Виант поддел верхнюю крышку. Еще момент, консервная банка окончательно открылась. Божественно! Прямо передними лапами Виант принялся загребать в рот мягкие желтые зерна и кусочки мяса. Соус сочится сквозь пальцы и капает на живот. Плевать! Виант зачерпнул очередную горсть риса. Пусть хоть раз пахнуть от него будет не канализацией и грязью, а едой. Вряд ли армейский суточный паек является вершиной кулинарного искусства. Однако Виант до безумия рад и ему. Горячая еда. Бог знает, за сколько месяцев во рту ни холодный полуфабрикат, ни сухое печенье, ни выброшенный фастфуд, а нормальная человеческая еда, пусть и со вкусом консервантов. Жестяная банка с рисовой кашей и говядиной является частью то ли завтрака, то ли ужина. Ее одной хватило за глаза и за уши. Последние зернышки с мясной подливкой Виант из принципа затолкал в рот и с трудом проглотил. Остальные банки с брикетами и еще теплую горелку Виант аккуратно затолкал под верстак как можно глубже. Надо бы скрыть следы преступления, избавиться от разорванной упаковки и пустой банки. Пилотам, или кто там на самом деле забыл на этом верстаке пайки, очень не понравится, когда они не досчитаются одной коробки. Только как? Да элементарно. Когда желудок забит под завязку, таскать тяжести в лом. Виант поднатужился, аж запыхтел от усердия. Еще немного, пустая консервная банка тихо шлепнулась в ящик для мусора. Сверху на нее упала круглая крышка и разорванная упаковка. Виант шмыгнул носом. Главное — не вести себя как крыса. Вот что значит колоссальный опыт жизни в крысиной шкуре. Виант и не думал, зачем, когда следом за суточным пайком скинул на пол кусок ветоши. Подсознание само знало, зачем. За верстаком, в узком пространстве, перед задней стеной ангара, Виант с головой завернулся в кусок ткани. От бывшей брючины пахнет стиральным порошком, и матрас, и подушка, и одеяло в одном лице. Скоро рассвет. Еще одна безумная ночь на четырех лапах подходит к концу. Можно и нужно отдохнуть. Тем более он чист, сыт и нашел худо-бедно хорошее место для ночлега. Под бывшей брючиной матросских штанов тепло и сухо. А все равно не спится. На полный желудок красной сигнальной лампочкой в голове запульсировала тревожная мысль. Что же он сделал не так? Почему он до сих пор в игре? Ведь он дошел, добрался, добежал до точки выхода. Путеводная стрелка обратилась в точку, а счетчик расстояния в ноль. Или не дошел? Сытость и тепло расслабили Вианта. Избитые пальцы перестали дрожать. Пустой свинец нехотя начал стекать с натруженных мышц. Сознание забалансировало на грани между сном и явью. Да, он точно видел, как полупрозрачная стрелка в виде уголка превратилась в точку в центре круга. Точно так же, как почти год назад, когда он впервые появился в этом долбанном мире. А потом, чуть позже, вернулся в тот самый переулок между домами, чтобы проверить свою догадку. Виант улыбнулся закрытыми глазами. Это сейчас смешно вспомнить, а тогда... Шаг вправо, шаг влево, хоть вперед, хоть назад, путеводная стрелка тут же прыгала в ту же сторону. Это какая же она после этого путеводная, если в прямом смысле отправляет на все четыре стороны? Это чуть позже выяснилось. Стоп! Сонливость тут же улетучилась. Виант поднял голову. Длинный нос ударился о дно верстака. Боль окончательно прояснила сознание. Да еще в самом начале игры он понял, что точка выхода находится у него под ногами, то есть под лапами, только аккуратно в противоположном конце планеты. Вот почему путеводная стрелка посылала его на все четыре стороны. Сразу математическая точность. Но это ладно. Счетчик расстояния до точки выхода совершенно не зависит от высоты над уровнем моря. Можно забраться хоть на глубину в сотню метров, хоть на крышу стоэтажного небоскреба. Неважно. Расстояние до точки выхода все равно будет одним и тем же. Это еще одна условность другой реальности. Виант машинально потер ушибленный нос. Там, на горе, он и в самом деле дошел до точки выхода. Счетчик расстояния и в самом деле обратился в ноль. Все верно. Другое дело, Виант опустил глаза. Другое дело, что сама точка выхода находилась у него под ногами, то есть под лапами, только в глубине горы. Господи! Виант очумело уставился на заднюю стену ангара. Ведь он лично видел, сколько народу, почти сплошь офицеры, сошли на пристани острова Вивран. Наземная база вряд ли вместила бы их всех. Значит, дыхание участилось, а на лбу выступил пот. Значит, существует другая, гораздо более обширная часть военно-морской базы. Там, под землей. На худой конец, на противоположном конце острова. Последние лет 30 обе стороны, что Лига Свободных Наций, что Федерация Социалистических Республик, усиленно готовились к полномасштабной ядерной войне. Иначе говоря, по самую маковку закапывали под землю все, что можно. Склады, центры управления, аэродромы, заводы и даже космодромы. Разместить подземную часть военно-морской базы под горой вполне разумно и логично. Нервное потрясение слегка отпустило. Виант прилег обратно на чистую ветошь. Вот оно, финальное испытание во всей красе. Проникнуть на секретный подземный объект, на который вот-вот упадет ядерная бомба. А то, что так оно и будет, можно не сомневаться. За такой исход дружно и с аплодисментами голосуют все законы игровой индустрии. Да и доказательства тому имеется, как ни странно. По словам куратора Николая Павловича, чтоб ему жена рога наставила, тот самый доброволец, что сумел-таки выбраться из компьютерной игры, умер от убойной дозы радиации. Значит, он попал под ядерный удар, только понадеялся проскочить. Выйти из игры доброволец вышел, а заодно вынес в реальность лучевую болезнь, которая и доконала его за пару часов. Настроение заметно улучшилось. Виант не заметил, как уснул сном праведника. Больше всего пугает неизвестность. Ну а когда ситуация худо-бедно ясна, то можно жить дальше. Завтра, да будет на то воля Божья, он найдет вход в подземную часть военно-морской базы. В конце концов, не построен еще такой дом, в который не смогла бы забраться крыса».